скажите, а нельзя ли тут купить повозку? Мы направляемся в столицу, не пешком же туда идти. Да и припасов нам надо закупить. Можно попробовать приобрести повозку из агара в селении рядом, в часе пути отсюда. Там есть такой Заруга, бывший купец, он теперь на покое и вроде как решил продать своих двух загаров и повозку. Можно с ним договориться по сходной цене, слуга его говорил. Там же можете закупить у крестьян продукты. Если что, я тоже могу вам продать кое-что из того, что у нас пекут или жарят. Вернее, могу продать все, что надо. Мы это обсудим, а пока что, есть очень хочется, давайте-ка мы займемся обедом. Да, да, конечно. Трактирщик побежал вперед, в обеденный зал, а мы пошли следом за ним, предвкушая плотное угощение. Оно и правда оказалось добротным. Порции были огромными, рагу из дичи острым и вкусным, пироги сочными, а пиво холодным и шипучим. Я чувствовал, как мой организм впитывает поступающие калории, как иссохший песок поглощает вожделенные капли дождя, и с удовольствием отмечал про себя, что силы ко мне возвращаются. Исчезала противная слабость, очищалась болевшая голова, уже не тряслись мелкой дрожью усталые руки. Мои ребята тоже повеселели, на их лицах было написано удовольствие от процесса поглощения вкусностей, и я успокоился, все идет нормально. Через час мы все были сыты и довольны, и жизнь уже не казалась такой неудачной и злой. Ребята, сейчас девушки пойдут в купальню, отмываться, а мы с Рункадом отправимся в соседнюю деревню, надо переговорить кое с кем. Вернуться рассчитываем часа через 3-4, в общем, к вечеру. Ты как, Рункад, не против? Как я могу быть против? Пожал плечами парень. Если вы идете, я должен вас сопровождать, это без всякого сомнения. Хорошо, девушки, отмываться и отдыхать. Пошли, Рункад. Я расспросил трактирщика, как нам пройти к селению, где осел бывший купец. Оказалось, это километрах в 3-4 вбок от основной дороги, хорошим ходом, минут 40. Действительно, путь до селения Ванунга не занял много времени. Первые строения показались уже через полчаса, а еще минут через 15 мы стояли у большого дома, сложенного из толстых бревен и окруженного высоким забором с широкими воротами. На этот дом нам указал прохожий крестьянин, тащивший на плече мешок с какими-то овощами, беспрестанно вываливавшимися из плохо завязанной горловины. Тут Заруга живет, только вы стучите громче, а то он любит выпить, нажрется и спит, хоть гром и молнии над ухом, все равно не проснется. Ногой по воротам ему. Привык спать, лежебока. Слуги его, Андруга, видать дома нету, а Интат напился и спит. Явно у Заруги не сложились отношения с местным народом, подумалось мне. А то, что он хорошенько поддает, нам даже на руку. Может, дешевле повозку отдаст, в конце концов. Бились мы в ворота с полчаса, не меньше, долбили и ногами и руками. Потом отчаявшийся Рункад предложил мне вынести ворота фаерболом и следом хорошенько отлупить этого купца, или кто он там такой. В конце концов наши мучения были вознаграждены тем, что возле дома появился мужичок лет 60, который, усмехнувшись, спросил, что, не получается, спит пьяный, не иначе. Айда сюда, сейчас войдем. Чего хотели-то от Заруги? Не иначе повозку с загарами посмотреть. Я сказал трактирщику, что он продает их. Чего повозки гнить, а загаром жреть в стойлах, пусть лучше люди пользуются. Все равно он больше уже торговать не будет. Я его слуга, одновременно и конюх, все меньше работы мне будет. Я никак не мог вклиниться в монолог словоохотливого мужика и только кивал. Да, повозка. Да, загары. Мы проникли в дом через неприметную калитку, которая открывалась хитрым образом. Слуга чего-то там потянул палочкой с крючком, доставая через забор, калитка и открылась. Не зная, и не догадаешься, что так можно открыть. А догадаешься, не найдешь, чего и как зацепить крючком. Деревенская хитрость. Мы остались у порога, и я слышал, как слуга кричит в доме: «Вставай, хозяин!» Тут пришли смотреть повозку и Загаров. Покупатели пришли. Довольно долго ничего не было слышно, кроме ругани слуги и мычания, похожего на брачный рев морала. Потом в дверях все-таки показался Заруга. Наверняка это был он, мужчина тоже лет около 60, опухший от пьянства, который стал цепко осматривать все вокруг, включая нас, маленькими острыми глазками. Он пошатнулся, ухватился за косяк двери, встал прямо, поддерживаемый верным слугой, потом с трудом произнес хриплым голосом: «Значит, покупатели, демоны вас задери, отдохнуть не дадут, приболел я немного. Идите, смотрите повозку и Загаров, Андрук вам покажет». Затем Заруга пошатнулся и с грохотом упал назад, на дощатый пол, исчезнув в темноте коридора. Подумалось, вот и каюк нашей сделки. Похоже, Заруга закончил свою жизнь в этом бренном мире, чтобы в следующей реинкарнации стать трудолюбивым, а самое главное, не пьющим, Загаром. Снова вылетела порция ругани, изрыгаемой слугой, а потом появился и он сам. «Пошли, покажу вам, а он там, не того, живой», — осторожно поинтересовался я. «Есть с кем сделку по покупке заключать. Да чё ему сделается, одной шишкой больше, одной меньше. Как жена померла, совсем спился. Она только и держала его в руках. Жаль, чахотка ее съела, не смогли вылечить. Ну, пошли, покажу вам и повозку и Загаров. Если понравится, я его все-таки как-нибудь протрезвлю, договоритесь о цене. Айда за мной». Справа от дома, под большим навесом, стояла повозка, которая с первого взгляда мне понравилась. Огромные колеса, крепкий тент, мощные ребра об решетке, все было сделано для длительных дальних путешествий. В ней имелось место и для груза, и для того, чтобы поспать экипажу. Эта повозка была даже добротнее и больше, чем у Рагуна. Загары тоже выглядели прекрасно, огромные, сытые животные с лоснящимися боками и крепкими острыми рожками на головах. Они посмотрели на нас и утробно захрюкали, видимо, встречая своего конюха. «Видите, хорошие быки, застоялись только, и повозка хороша. Ну что, будете с Заругой разговаривать? Скажи, Андрук, а что он за них предполагал взять? Сколько стоят? Насколько я знаю, за повозку и сбрую 3000 монет, а за Загаров по 1500. Итого 6000 монет. Дорого, да». Слуга с сожалением посмотрел на нас. «Но они стоят того, больше скажу, они стоят дороже, чем он запрашивает. В городе бы с вас 1000 на 4 больше запросили. Так что, если деньги есть, не пожалеете, что купили. Будете с хозяином разговаривать?» «Будем. Пошли. Надеюсь, ты его поднимешь и приведешь в чувство. Надеждой жив человек, да только наши надежды в этот раз таяли на глазах». Андрук тряс своего хозяина, обливал его водой, вливал какие-то снадобья, но в течение 40 минут или больше так и не смог привести его в сознательное состояние. Устав, он сел на скамью возле окна в коридоре и развел руками. Все хуже и хуже напивается. Приспособился какую-то хрень добавлять в вино, бабка одна тут ему продает, якобы почти шаманка. Как выпьет эту гадость, сутки пластом лежит, зато, как протрезвеет, говорит, что летает на небо и разговаривает с женой. Уж не знаю, правда или нет про разговоры с женой, но то, что он убивает себя, это точно. Я и не знаю, что делать, господа. Может, завтра придете. Вы видите, что творится. Бревно бревном, как поленом по голове врезали. Ну так что делать будем? Рункат внимательно посмотрел на меня и слегка пожал плечами. Я тоже пожал плечами и глубоко вздохнул, ну только-только отошел, отдохнул, и снова. Теперь я попробую это сделать аккуратно, а не как с Рункадом, со всей дури. Я встал на колени перед лежащим на полу купцом, под взглядом живо заинтересовавшегося моими действиями слуги развязал завязки его рубахи и положил руки ему на голую грудь. Прикасаться к купцу было противно, потное, давно немытое тело пованивало и не вызывало ни малейших эстетических чувств, но делать было нечего. Я сосредоточился и пустил в него волну исцеления, требуя от бесчувственного тела, чтобы оно изгнало алкогольное и какое-то иное отравление. Купец на глазах порозовел, исчезли отеки и синюшность под глазами. Мне показалось, что даже его запах изменился. До того, как я начал лечение, его дыхание отдавало чем-то вроде ацетона, в голове всплыло, что это обычно бывает при сахарном диабете. Похоже, Заруги без меня оставалось жить не так уж много, он постарался разрушить свое тело и сделал это очень умело и активно. Под конец лечения я пустил в мозг купца установку на то, чтобы когда он возьмет в рот любой алкоголь, его вырвало. Усмехнулся про себя. Пусть это будет ему прощальным подарком от шамана. Слуга с почтением следил за моими действиями, а когда я отвалился от купца, устало встал на ноги, присел на скамейку, сказал: «Это не вы ли тот шаман, что сжег этого придурка в Асунту? Тут вся деревня уже гудит, что этот идиот хотел захватить великого шамана и, хотя тот приказал ему не трогать его и спутников, напал на него, за что и поплатился. Слава бежит впереди вас, господин Манагер», — тихонько шепнул мне на ухо Рункаты, усмехнувшись, ответил слуге: «Да, это он, великий шаман. Не надо было этому лордишке лезть к такому человеку, угрожать ему. А что говорят люди? Не собираются родственники этого лордишки как-то мстить? Люди в Асунте не собираются предпринимать каких-то действий против нас? Да вы что? Они напуганы до смерти и боятся, что вы явитесь потребовать от них вернуть ваших людей. Каких людей? Ну-ка, расскажи-ка мне, что там за люди у лорда? Какие такие наши люди?» Вздрогнул я. У меня застучало в висках, я заволновался, предчувствуя чего-то неожиданное. «Остатки команды с вашего корабля. Их человек 5, матросы все. Парнишка какой-то с разбитой головой, говорят, не жилец. Ну и все вроде как. Парнишка. Лет 14, симпатичный такой. У меня даже потемнело в глазах. Живой. Живой вроде как, но говорю вам, не жилец. Непонятно вообще, как он выжил, ему чем-то кожу с головы снесло, как будто дикий зверь старался. Шаманка местная зашила, но в сознании парень, говорят, так и не приходит. Это мне слуги лордовские рассказали, да и подруга моя, она там поварихой работает. Теперь сын лорда, Зигрант, стал лордом, после гибели отца. Тоже болван еще тот, но поразумнее папаши. Папаша совсем придурок был, только рабынь портить да изображать из себя великого воина, за что и поплатился. Слушайте, а чего хозяин не встает? Спит, что ли? Спит. Реакция такая организма на лечение, устало пояснил я. Хватит ему спать, буди давай. Я и так устал сегодня, да еще его пришлось лечить, с ног валюсь просто. Буди его. Слуга стал теребить Заругу, тот всхрапнул, резко открыл глаза, увидел нас и сел на полу. Вы кто такие? Как тут оказались? Да покупатели это, хозяин. Я же тебе говорил, да ты пьяный был, не помнишь. Покупатели на повозку из агаров. Они смотрели ее и хотят с тобой обсудить сделку. Поднимайся, поговори с ними. Заруга медленно встал на ноги, щелкнув старыми суставами, прокашлялся и позвал: «Пошли в горницу. А ты, Андрук, сооруди нам чего-нибудь, вина, закуски, пошари там в кладовой и в погребе, пока я разговариваю с гостями. Пойдемте сюда, садитесь. Слуга рассказал, показал вам все. Да, показал. Цена нас устраивает, 6000, да, 6000. Торговаться я не буду. Сами понимаете, они стоят дороже. Как будете расплачиваться? Что-то я не вижу у вас мешков с монетами. А если так?» Я снял с пояса мешочек и вытряс из него серебряную монету. «Она соответствует 10000, отрежем от нее, сколько надо, пойдет». Купец взял в руку серебрушку, потер ее, попробовал на зуб. «Пойдет. Отрежем от нее кусочек на 4000. Сейчас я принесу перо и пергамент, напишем расписку. Он ушел вглубь дома, а я сидел и молча думал. Удачно мы заехали. Надо будет срочно посетить лординга, я им, мать их за ногу, покажу, как пацана утаскивать. Да и матросы не заслужили рабства, хрен вам, а не мои люди. Совершенно автоматически я уже стал ощущать матросов своими людьми, а не какими-то случайными попутчиками, а уж про парнишку и говорить нечего, зря, что ли, я спасал его из застенков ОМОНа. Нет уж, помереть ему не дам, только бы успеть. Наконец купец появился с письменным прибором и довольно бодренько уселся за стол, налаживая причиндалы для письма. Минут через 20 искомый документ был готов, а мы, на глаз, острым краем каменного ножа, вероятно, сделанного из кремня, отчекрыжили кусочек монеты. Маленький обрезок вернулся в мой кошелек, а большой, исчез среди одеяний заруга. От плевания в ладонь я уклонился, здесь тоже этот обычай имел место быть, но мне надоело это слюноизвержение, и я отвернулся, как будто не увидел, как заруга демонстративно нахаркал на свою ладонь. Все, уважаемый заруга, сделка заключена. Я могу сейчас забрать повозку из агаров. Может, Андрук нам их запряжет. Запряжет. Андрук, иди, запряги повозку, а мы пока что с господами отметим нашу сделку. Купец с довольным видом уселся за стол, разлил в кружке принесенное слугой вино и с важным видом встал, объявив тост. Выпьем за знакомство, господин Манагер. Пусть эта повозка и загары служат вам долго и хорошо, колеса не отваливаются, загары не хромают, пусть дорога будет ровной и безопасной. Я понял, что у купца большой опыт в произнесении тостов, посмотрел, как он с удовольствием выцедил сразу кружку вина, и отодвинулся подальше, представляя, что сейчас произойдет, и оно произошло. Рункада я не предупредил, и потому тот едва увернулся. Заруга фонтанировал так, что казалось, сейчас через рот вылетит его внутренности. Я даже слегка испугался произведенного лечением эффекта. Вдруг коньки отбросит. Однако, нет, уцелел, крепкий купчина оказался. Отдышавшись, Заруга с тоской посмотрел на кружку, на испачканные полы и половики и с грустью сказал. Похоже, отпил свое. Никогда так плохо не было. Теперь вино в рот не возьму. И чем теперь время убивать, абсолютно не знаю. Придется что-то придумывать. Видишь, Андрук, случилось что-то со мной, пить не могу. Сказал купец вернувшемуся слуге. Прибери тут, как проводишь гостей. А я пойду прилягу, посплю. Чего-то устал сегодня, извините, господа, руки не подаю, весь опоганенный. Удачи вам. Купец пошел внутрь дома. А слуга внимательно посмотрел на меня хитрыми улыбчивыми глазами, поклонился и сказал: «Спасибо, господин шаман, теперь поживет еще». Я знал, что ему осталось не больше года. «Спасибо вам, он ведь не просто хозяин мне, а друг, мы с ним уже 40 лет вместе». Я кивнул и спросил: «Расскажи, где поместье лорда находится?» «Далеко отсюда. Хотите навестить, забрать своих людей?» Понимающе покивал Андрук. «Я вас отвезу туда. Мы вам должны за лечение, так что самое малое, что я могу сделать, показать дорогу. Только перед поместьем я уйду от вас, чтобы меня с вами не видели, мне тут жить, а по-хорошему они отдать людей не согласятся, это точно. Вам придется с ними разбираться, и я не хочу, чтобы на мне они потом отыгрались. Само собой». Согласился я с удовольствием. Далеко до них ехать? Нет. Скоро там будем, если сейчас выедем. Успеете еще засветло вернуться в трактир, если договоритесь с молодым лордом. Слуга не стал углубляться в проблему, замолчал и пошел на улицу, к повозке. Мы последовали за ним, и скоро загары весело тащили наш сухопутный корабль куда-то в лес, по дороге вдоль реки. Глава 15. Действительно, дорога к поместью местного лорда не заняла много времени, уже примерно через полчаса мы увидели небольшой пруд, вернее, запруду. Около нее возвышался уродливый домина, окруженный высокой стеной. Он стоял на возвышении, видимо, искусственном, что-то вроде холма, и вокруг не было стандартных для всех замков, о которых я читал, рвов, каких-то перекидных мостов и сложных военно-гидротехнических сооружений, призванных остановить целые армии орков или разъяренных крестьян. Не было также никаких башен с развивающимися и хлопающими на ветру знаменами, только над воротами этого сооружения сиротливо висел выцветший, битый ветрами и дождями серый флажок с непонятной эмблемой. Ворота были закрыты, и вокруг здания не наблюдалось никакого движения, как будто там все повымерли. Подойдя к темным, сделанным из тяжелого дерева воротам, я несколько раз сильно пнул по ним, надеясь, что появится кто-то из обитателей замка. Но нет, тяжелые ворота ответили тупым стуком, и снова над миром воцарилась тишина. Подумалось, что обитатели замка, похоже, решили отсидеться за стенами и изобразить, что они все померли. Нет уж, раз я сюда приперся, усталый, слегка больной, злой как черт, благоволите вытащить свои задницы и принять меня, как подобает принимать великого шамана. А то я сделаюсь ну такой злой, ну такой недобрый и, в общем, шибко ругаться буду. Оглянувшись, увидел метрах в 50 от себя здоровенный камень. В прежней жизни, на земле, я такой бы еле-еле поднял, а уж намереваться что-то им сделать было бы совершенно нереально. Здесь же я подхватил каменюку на плечо и попер к воротам, как трактор «Беларусь» с подъемником, сила тяжести в два раза меньше, да и я стал совсем другим, мое тренированное тело, усиленное сращиванием семенем, легко справилось с этой задачей. Камень был округлым, весил килограммов 50, по земным стандартам, здесь же, вдвое меньше, и этим оружием пролетариата извещать хозяев замка о своем прибытии мне было гораздо сподручнее. Грохот от ударов камнем в ворота раздавался, наверное, километра на три в округе. Тихий вечерний воздух способствовал наилучшей передаче звука в самые глубины заколдованного замка. Рункат хихикал, сидя на козлах повозки и наблюдая, как я пытаюсь разрушить эту преграду между мной и нашими захваченными людьми, усиленно комментируя мои героические усилия и подавая советы. «Господин Манагер, у вас так хорошо получается. Я как-то видел, как брали замок одного мелкопоместного лорда, который умудрился оскорбить великого лорда, плюнув ему на ботинок прямо на королевском балу, так там у 20 солдат хуже получалось бить в двери тараном. А вы вон как даете, даже тут все трясется. Сильны, да, а вы не знаете какого-нибудь шаманства, например, помочились на двери, и они растворились, как соль. Говорят, шаманы многое могут». А вот если кинуть камень через ворота и чтобы он влетел к ним в окно, может, они быстрее почувствуют наше присутствие. А поколдуйте чего-нибудь такое хитрое, ну, что-нибудь такое, чтобы они там обделались внутри, молнию какую-нибудь. Можете. Я долго слушал хрень, которую нес мой помощник, потом не выдержал и выронил камень в приступе смеха. Сейчас не замолчишь, я тебя самого туда переправлю, чтобы открывал эти дурацкие ворота изнутри. Или разбегусь и стукну ворота твоей башкой, они точно не выдержат удара твердым тупым предметом. Рункат опасливо замолчал, решив на всякий случай меня не доставать своими умными сентенциями, а я завопил дурным голосом. Сволочи! Если сейчас какая-нибудь скотина не высунется и не ответит, я спалю ваш демонский притон, головешки не останется. Эй, в замке! «Ну-ка вылезайте». Наконец за воротами послышались шорохи и постукивания, и на стене появился парень лет 20, с испуганным одутловатым лицом, как две капли похожие на убитого мной лорда. «Чего хотели? Идите отсюда, а то сейчас стрелять будем». Из-за парня выдвинулся здоровенный самострел, по виду, способный прострелить насквозь меня, Рункада и обоих загаров, вместе взятых. Рункад опасливо крикнул: «Господин Манагер, берегитесь, крепостной самострел, вот уроды проклятые». Я замер, оценивая, куда они там целятся, эдак влететь можно по полной. Разозлился и решил: «Хватит баловаться, эй, с самострелом, Я уже разозлился и сейчас, если не перестанете в меня целиться, спалю вас к демоновой матери, слышите, придурки?» Они слышали. Огромная палка, почему-то называемая тут дротиком, с противным свистом полетела в меня и чуть не прибила на месте, зацепив рукав моей козырной куртяйки, что привело меня в совершенно злобное состояние. Новая куртка была немного попорченная морской водой, но ведь почти не ношенная. Ах, поганцы! Ярость очень способствует хорошему шаманству, направленному на деструктивное действие, и мой фаербол получился даже больше, чем тот, который я отправлял в папашу этого придурка Лординыша, прогоняющего меня вон от своих ворот. Искусственный метеор с грохотом разорвался на стене, снеся с нее орудие убийства и труп незадачливого стрелка, спустившего крючок самострела, и ведь ни капли не жалко было. Этот поганец покусился на само святое, на мои телеса. Еще раз покосившись на торчавший из земли черенок лопаты с заостренным краем, я с содроганием представил, как он пробивает мне живот и как это должно было быть больно, а еще, мои мозги с вросшим в них семенем, разбросанные в шахматном порядке у ворот замка. Теперь, когда непосредственная опасность была устранена, я направил свои усилия на вышибание ворот, шары вылетали из моих рук и били, как гранаты из гранатомета, расщепляя старое темное дерево и выбивая в нем бреши величиной до полуметра. Наконец в двери образовалась дыра, достаточная для того, чтобы в нее прошли, не касаясь друг друга, два человека в ряд, и я остановил свои разрушительные действия. В воздухе стоял запах гари, смешанный с запахом озона. Гарь пахла как-то особенно противно, наверное, они использовали какую-то пакость для пропитки ворот. Ну, это понятно. Если есть дерево, значит, есть и древоточцы. Как тут без пропитки обойтись? Я шагнул к воротам и услышал, как за ними раздались голоса, кто-то кричал, вроде как требуя перемирия. Остановившись, я дождался, когда из дырки показался человек с палкой, на которой висел красный флаг, совершенно коммунистического вида. Мне стало смешно. Комиссары, мать вашу! Хотя я уже знал, что в этом мире знаком перемирия служил не белый флаг, а красный, типа, цвет жизни. Человек огляделся и направился ко мне, держа флаг, как пионер на параде со старых советских снимков. Подойдя, он слегка поклонился и сказал: «Господин шаман, госпожа Вангутара предлагает переговоры и приглашает вас пройти в замок, гарантируя вам полную безопасность и заранее извиняясь за плохой прием такого важного господина, устроенный ее сыном. Просит вас не сердиться и не убивать наших людей». Я внимательно посмотрел в лицо говорящему, как бы определяя возможность ловушки. Его лицо мне ничего не дало, кроме определения, что он сильно боится, и решил: «А что я теряю? Мне так и так туда входить. Только вот пусть Рункат останется снаружи, так, на всякий случай». Следом за человеком с флагом я прошел на территорию замка, за ворота. Передо мной оказалась толпа, человек 20, впереди стояла дама, как говорят, со следами былой красоты, властная статная Матрона, еще довольно красивая, лет 40, видимо, мать лординка, одетая стандартно для местных дам. В курточку с узорами, белую рубашку с кружевами и штаны в обтяжку, что-то вроде лосин. Чего это у здешних женщин такой воинственный стиль одежды? Как будто только что вылезли из доспехов, подумал я. Надо будет спросить у Рункада. Дама тряхнула свой симпатичной головой со стандартной короткой женской прической и надменно спросила: «Что вам нужно в нашем бедном замке, господин шаман? Зачем вы сюда врываетесь, беспокоя наших подданных? Извините, что вас так встретили, но и вас ведь никто сюда не звал». Я с интересом осмотрел даму, демонстративно задержавшись взглядом на ее груди и бедрах, отчего она слегка покраснела, выдержал длительную паузу, как бы показывая, что они ногтя моего шаманского не стоят, и спокойно сказал: «Чем устраивать здесь вот такие шумные разборки? Лучше бы ваш глупый сын спросил у меня, что я хочу и зачем стучу в ворота, и ничего бы такого не было. А теперь что? Из-за его тупости поплатился жизнью один из ваших людей, и могут поплатиться еще многие. Я нарочно развел руки в сторону и запустил между ними потрескивающий, пахнущий озоном шар. Вы присвоили то, что принадлежит мне, и спрятались за стеной, как мелкие воришки. Это что, справедливо? Это умно, с вашей точки зрения. Что это мы у вас забрали? Прищурилась дама, нервно дернув ногой. Мы вас знать-то не знали, пока вы не убили моего мужа, опрометчиво оскорбившего вас. Мы приносим извинения за инцидент, но мы ничего не брали у вас, господин шаман. Кто-то наговорил на нас, видимо. Более того, это вы забрали деньги и оружие у убитых вами наших людей. Должен же я был возместить мой моральный ущерб. Вы просто потрясли меня своим вероломством, вот как сейчас. Я опять с треском мелких молний продемонстрировал толпе свои способности, подавшись слегка вперед для пущей острастки. Толпа отступила назад, но дама, к ее чести, осталась на месте и только слегка побледнела. «Господин шаман, я думаю, нет причин угрожать нам, мы готовы выслушать ваши требования и прийти к соглашению. Может, как-то случайно мы затронули ваши интересы, так скажите нам, где мы ошиблись. Мама, чего ты разговариваешь с этим коротышкой, дай в него стрелу пустить». Отчетливо услышал я шепот лорденыша и приготовился к самому худшему. «Отстань, идиот, ты такой же дурак, как твой отец. Стой и заткни свой глупый рот, болван». Мамаша лорда явно рассердилась, но на ее лице это никак не отразилось, оно осталось бесстрастным и красивым, как у статуи. «Итак, господин шаман, я слушаю ваши претензии». «Хорошо, давайте не будем больше хитрить и изображать из себя девственниц, ладно». Дама при этом слегка вспыхнула и покрылась румянцем. «Вы захватили моих людей, мальчика и матросов с корабля. Вернее, если быть точным, не вы захватили, а ваш муж, глупо погибший на берегу. Я требую, чтобы вы их вернули мне, и конфликт будем считать исчерпанным. Да, хочу предупредить сразу. Мне известно точное количество моих людей, захваченных вами, потому не советую врать и укрывать их. Обманите, я раскатаю ваш домишко по камешкам, сожгу его, там есть чему гореть, не правда ли?» Усмехнувшись как можно более неприятной улыбкой, я повернулся и пошел к пролому в воротах, кинув на ходу. «Я буду ждать у своей повозки. Выводите людей, выносите мальчика, и не дай боги, вы его уроните или повредите при переноске, я вас всех поубиваю». Выйдя из ворот, я подошел к повозке и облокотился на оглоблю, ожидая результата своего наезда. Стоять было тяжко, устал очень, столько за эти дни событий, столько потрачено жизненной энергии, на несколько жизней хватит, это точно. «Чего они там? Выдают наших?» — с надеждой спросил Рункат. «Без боя обошлось. Без боя», — устало сказал я и влез на облучок, усевшись рядом с парнем. «В ногах правды нет, а ждать, похоже, придется еще прилично, пока они там доругаются, пока решат, как и кто будет выводить, минут 40 пройдет, не меньше». Но нет, не прошло и 15 минут, как из ворот вышла процессия. Мужчины, которые осторожно несли на большом куске ткани маленькую фигурку, в которой я с облегчением узнал Карнука. Он был очень бледен, полголовы закрывал огромный синяк, а возле вола стянулась грубая воспаленная рана, затянутая неаккуратными стежками. Убил бы эту чертову шаманку. Заштопала пацана, как сапог, такой был красавчик, а теперь, хотя, возможно, еще все поправимо. Матросы поклонились мне, вышел один, самый старший, и сказал: «Спасибо, господин Манагер, что нас вытащили. Как-то не хочется остаток жизни в рабах ходить. Вот только куда нам теперь деваться? У нас нет ни денег, ни корабля, мы не знаем, куда идти и что делать. Вы нам поможете?» «Да куда же я денусь? Конечно, помогу. Мы сделаем так. Вы доберетесь с нами до столицы, а там устроитесь на какой-нибудь арканокский корабль и уедете домой. Все это время я вас буду кормить, по мере моих сил, следить, чтобы вас не обижали. Скажи, тут все, кто спасся с корабля, только пятеро. Пятеро. И мальчик, ваш спутник. Его нашли на берегу, с разбитой головой. С тех пор он без сознания. Непонятно, как жив. Давайте-ка его в повозку положим, ребята, обратился я к стоящим молча матросам, только не растрясите. Ага, аккуратно, аккуратно. Все, норма. Подождите немного, сейчас поедем. И последите за лордовскими прихвостнями, как бы напоследок пакости какой не учудили. Запрыгнув в повозку, я посмотрел на лежащего паренька и отметил для себя, вроде как кости черепа целы, вдавленности никаких нет. Сорвало скальп, да, но это поправимо. Соленая вода вымыла из раны заразу, шаманка, хоть и грубо, зашила ее и, скорее всего, обработала каким-то антисептиком. Теперь он находится в стабильном, хотя и тяжелом, состоянии. Можно полечить. Плохо то, что я сам-то еле-еле на ногах держусь. Как лечить, чтобы себя не загнать в конец? А что делать? Повезешь его сейчас в таком состоянии, растрясется на этих дорогах, вообще дух вон вылетит. Надо лечить. Наложив на него руки, я сосредоточился и стал вливать жизненную силу. Мальчик дышал с хрипом, был очень бледен, но через несколько минут порозовел и задышал свободнее. Потом его кома перешла в сон, и я тоже чуть не заснул. На меня напала такая слабость, что я привалился к стенке повозки и, не вылезая наружу, сказал Рункаду, стараясь, чтобы мой голос не дрожал: «Сажай парней в повозку и давай правь к постоялому двору. На сегодня хватит уже». Откинувшись, я впал в полуобморочное состояние и почти не слышал, как в повозку влезали матросы, не чувствовал, как она затряслась по пыльной дороге, и немного оклемался только тогда, когда мы уже подъезжали к трактиру. Матросы выпрыгнули на землю и нерешительно остановились возле входа в заезжую. «Ребята, помогите отнести парнишку наверх, сейчас я распоряжусь, чтобы вас накормили, и устрою куда-нибудь под крышу, в комнату или на сеновал». Матросы аккуратно подхватили спящего корнука и под руководством Рункада бережно занесли его наверх, не обращая внимания на взгляды постояльцев, живо заинтересовавшихся процессом. Я же медленно, как старик, вылез из повозки и побрел в дом, оставив поводья мальчишке конюху, параллельно велев ему распрячь загаров, поставить их в стойло, задать корма и укрыть повозку под большим навесом во дворе, не оставлять же ее на улице, сопрут, однако. «Приветствую вас, господин воин. Вижу, побывали у Заруги, и весьма удачно. Поздравляю с покупкой. Что желаете еще?» — подобострастно спросил трактирщик в надежде на хорошую прибыль. «У вас прибавилось людей. Хотите снять еще комнаты?» «Комнату. Большую, одну на всех, без особых удобств. Хватит и тюфяков на полу, не лорды, перебьются. Ужин на них, что там попроще да посытнее, без спиртного. Можно по кружке пива, ну и воды, сколько надо. Пришли ко мне служанку, пусть выстирает и отгладит нашу одежду. Мыло есть в купальне. Горячая вода. Как там мои девушки в комнатах? Все нормально у них? Все в порядке, господин. Девушки отдыхают, их одежду перестирали, сейчас досыхает. В купальне мыло в горшочке, душистые, воды вам приготовили, госпожа Рила распорядилась, постаралась к вашему приходу. Вам приготовлено полотенце, простыни. Как вымоетесь, оставляйте прямо там одежду, утром все будет готово, постираем и погладим. Принесите мне в номер пирогов, пива, сока, чего-нибудь сдобного, я проголодался. Если парень, что с нами был, скажет, что голоден, ему тоже дайте поесть. Вот тебе 50 монет, а надо будет, еще добавлю. Все ясно. Все сделаем». Трактирщик радостно заторопился выполнять мои распоряжения, а я, медленно и осторожно, боясь упасть на лестнице, побрел наверх, в нашу с Рилой комнату. Дверь была закрыта, Я постучал, Рила сразу откликнулась и на мой голос открыла дверной запор. При виде меня она охнула и схватилась за голову. «Что с тобой? Ты еле стоишь. У тебя щеки ввалились, как будто ты голодал полгода. Иди скорее, ложись». «Нет, помоги мне сходить в купальню, боюсь свалиться по дороге, позорище будет». Рила пошла рядом, поддерживая меня и направляя. Наш путь лежал через коридор гостиницы, в купальню можно было попасть или снизу, через двор, или пройдя через коридор второго этажа и спустившись с противоположной стороны. Подруга была замотана в простыню и напоминала какую-то греческую богиню, только загорелую. В принципе, ей было наплевать, как идти, она привыкла в Арканаке бегать практически голышом, но, с ее слов, боялась, что тут от вида ее голой задницы у постояльцев глаза вылезут из орбит, да так и останутся. Здешний народ не приучен к виду разгуливающих голышом девиц, могут неправильно все воспринять. Купальня ничем особым не отличалась. Комната как комната, типа бани, со сливом в полу под решетками из дерева. Я разделся, уселся на табуретку, и Рила, черпая горячую воду из нескольких кадок, принесенных прислугой, стала отмывать меня, натирая мочалкой и черпая душистое мыло из горшочка. Я балдел, закрыв глаза и чувствуя, как горячая вода смывает с меня усталость и едкий пот, смешанный с морской солью. Свой знаменитый меч и мешочек с деньгами я оставил у входа, где разделся, там же оставил. Не бросать же все это в номере. Мы, конечно, люди простые и доверчивые, но не настолько же, чтобы быть идиотами. В соседнем номере купальни послышались голоса, хихиканье, какой-то сдавленный писк, и я узнал голос Рункада, чего-то шепчущий неким хихикающим объектом. Потом послышался шум воды, опять хихиканье, стоны. Я хотел сказать что-то нравоучительное, типа «Эй, там, молодежь, прекратите это самое дело». Потом подумал, мне-то какое дело, они сами знают, что делают. Девицы вполне уже взрослые по меркам Араканака, Рунка тоже уже не мальчик, чего мне лезть, сами разберутся. Я им что, папочка, чтобы следить за их нравственностью? Впрочем, потом рассудил, предупрежу Рункада и девчонок, не хватало мне еще проблем с беременностями у подростков. По дороге в свою комнату я высказал это Риле, она хихикнула и махнула на меня рукой. Да не лезь ты в это дело, они достаточно взрослые, чтобы разбираться в таких вещах, перебеситься, да и пусть немного отойдут от тех ужасов, что они испытали. Ты не думаешь, что у них вообще могло в мозгах повернуться чего-нибудь? Представь, у девчонки на глазах ее сестру на кол сажают, да пусть немного развлекутся, не будь ханжой. Иногда мне кажется, что тебе не 27 лет, а все 100. Да ну вас всех, запри дверь и никого ко мне не подпускай, сейчас я поем и буду спать. Приставать ко мне тоже запрещается, ну, если только немножко, и если я при этом не буду шевелиться. Быстро поглотив то, что мне принесли в номер, столик уже был накрыт, я сбросил с себя простыню и плюхнулся на застеленную кровать, опрокинувшись на спину, как упавший лесной великан. Я был сыт, чист, рядом красивая женщина, да что еще надо в жизни? Ну не счастлив ли я? Тело ныло от перегрузок, в голове кружились события последних дней, картинки, голоса. Я стал засыпать, не обращая внимания на попытки Рилы реанимировать мое естество. Кыш, разврат, я спать хочу.